Его сейчас привлекало это дерево. Может быть, своим подчеркнуто резким одиночеством в солнечном утреннем небе. Лапин по еле приметному издали движению вершины понял, что дует сильный западный ветер. «Плохо, плохо, что ветер», — подумал Лапин и закрыл глаза. Мелькнула мысль о доме, о дочери. Он тотчас провалился в сон, даже в этом бесконечном падении, все еще продолжая убеждать себя, что ему нужно проснуться ровно через 2 часа. Ему показалось, что он открыл глаза, как только оборвалось это неприятное ноющее чувство падения. Сердце билось часто и неровно, и он полежал еще не шевелясь, стараясь успокоить дыхание. В щель резко врывался сухой ветер, солнечные пятна неровно дрожали на переборке. И чей-то знакомый голос несколько раз раздраженно крикнул: «Валька! Валька! Сабиев, черт, куда делся? Валька! Не могу найти селеновых выпрямителей. Куда делся Валька, черт бы его побрал, этого невидимку?» Легко сбросив ноги с топчина, Лапин сел. «Ах, да-да», — вспомнил он, даже с какой-то нетерпеливой радостью. «Час че? Жизнь здесь определялась всеобъемлющим часом че, этим всеми нетерпеливо ожидаемым всплеском первородных сил космоса. Удивительно это неудержимое желание человека заглянуть в самую первооснову всего сущего, вдохнуть в себя эту ярость творения, измерить ее и обосновать, заковать в формулы. И с этих ступеней вновь устремиться дальше, к новым тайнам и свершениям. Лапин Ростислав Сергеевич знал немало, немало мог. Любимым его изречением были слова Менделеева о том, что наука бесконечна и что каждый день привносит в нее все новые и новые задачи. И поэтому, вероятно, он опять почувствовал сердце. Он нахмурился, натянул туфли, нахлобучил от солнца легкую в частых дырочках шляпу. Нужно было еще раз самому выверить всю схему разработанной программы, окончательно уточнить все с другими расположенными за сотни, даже тысячи километров особыми группами наблюдения за дальними характеристиками предстоящего взрыва. Он взглянул на часы, было 9:50. До намеченного срока оставалось менее суток, и нужно было торопиться. Лапин налил из термоса горячего кофе с молоком, с нескрываемым наслаждением выпил редкими небольшими глотками, уже четко определяя и разграничивая задачи для каждого из своей группы. Он тотчас включился в работу, и день промелькнул мгновенно. Вечером все находящиеся на полигоне были дополнительно проинструктированы о соблюдении правил безопасности, были окончательно закреплены за каждым его место и обязанности. Уточнено, выверено до последних мелочей расписание. Весь день дул резкий, упорный северо-западный ветер. К вечеру он еще усилился, и стала копиться гроза. Резко прыгали по всему видимому пространству темные шары перекати-поля. Тучи натягивало неуклонно. Стали проскакивать молнии, все теснее стягиваясь, словно к центру, к 30-метровой стальной башне, на самом верху которой уже была установлена, подключена к линии подрыва, и стала жить первая советская плутониевая бомба. И каждый, кто об этом знал, с замиранием сердца следил за пляшущими вокруг металлической вышки, слегка раскачивающейся под ударами грозы и ветра молниями. Лапин вышел из блиндажа, где происходила последняя настройка и наладка различных приемных устройств, уже перед самым вечером. Несмотря на закрытое грозовыми тучами небо, чувствовалось, что солнце вот-вот зайдет.